Когда Достоевский говорит «если или когда мы явимся перед ним», смиренно положим Дон Кихота. Когда он говорил это, уверен, совсем не Дон Кихота имел он в виду, а человека создавшего, посмевшего создать, сумевшего создать Дон Кихота, имел в виду самого Сервантеса. Вот перед вами человек, вот представитель чудовищного племени рода людского, который, род, сумел в лице сего всего-навсего-то помечтать о своем идеале и начертать его иносказательно, по стыдливости своей. Но вот ведь свойство чисто человеческое — не только иметь в душе свой идеал, но и испоганить его до нельзя. Моя мечта, идеал — собрать всех, всех гениев за одним столом, ликвидировав время, и дать им возможность заставить их послушать друг друга перед сегодняшним днем, перед днем грядущим. Вот Моцарт, Бетховен слушают Скрябина, Шнитке. Вот Шекспир читает Достоевского. Вот они все вместе смотрят кинохронику 20 века. Россия, Октябрь, Германия, Ленин, Гитлер, Сталин, Мао, Освенцимы, ГУЛАГ, Хиросима и... И где-то в отдалении угадывается Христос. А еще одна навязчивая мысль, которая мучает меня уже несколько лет. Однажды ночью смотрел на полку с ПСС Достоевского и вдруг представил себе. А что, если все эти книги исчезнут, а у меня они остались у последнего, только на короткое время? Но даровано рассказать о них. Страшная паника. Как рассказать? Что выбрать? Как сделать, чтобы люди поверили, что он был такой, каким был? Понимаю. Недостижимо. Но понимаю еще, что если представить такое, то при всей недостижимости можно сделать куда больше, чем делаем. Раз пять в жизни моей было полное, почти, конечно, полное, абсолютное, почти, конечно, абсолютное, наизустное, пожалуй, без почти, знание отдельных произведений: «Сон смешного человека», «Мальчик у Христа на елке», «Кроткая», «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Бесы», «Речь о Пушкине». Такое знание — только начало, только абсолютно необходимое условие, только предпосылка познания. Как в музыке. Время распластовывается в пространство, смотри в книге Кондрашина. Разделенное вдруг соединяется, сближается, пробивает искра, взрыв осеняет. Чем больше работаешь, тем больше сил. Кажется, родился финал. Его композиция — «Сон смешного человека». Достоевский тожит. И тожит все, и творчество, и жизнь, а это у него, для него, едина суть. Сон есть его духовная автобиография и образ образов любимых его героев, а еще программа будущей речи о Пушкине. Сон не просто кровная связь с пушкинским пророком, это и есть пророк Достоевского. Ведь пушкинский пророк духовно автобиографичен. Он же после срыва духовного в «Демоне», «Сеятеле». Братья Карамазовы завоевывают Россию. Речь о Пушкине Достоевский осиливает самого себя, как смешной. Смерть. 9-10 февраля. Лишь начинаю. Сундучки Анны Григорьевны. Имеется в виду сундучки, в которых Достоевская хранила архив своего мужа. И оказалось, у него в черновиках программы всей западноевропейской литературы и японской даже, и «Новый подросток», и «Кендзабура Оэ». Последняя часть. Мы на земле недолго. Или штрихи к портрету, а лучше образ Достоевского. Первое. Встреча со смертью. Второе. Люблю жизнь для жизни. Третье. Найти в человеке человека. Четвертое. Красота мир спасет. Пятое. Самое главное — противоречие. Шестое. Второе противоречие. 7. «Сон смешного человека» или «Духовная автобиография». Пушкинский «Пророк» и «Автопортрет Микеланджело». 8. «Триумф» — «Братья Карамазовы». 9. «Две смерти» — 9-10 февраля. «Смерть Достоевского» и «Смерть Пушкина» — 9 и 10 февраля нового стиля. 10. «Лишь начинаю». «Но куда? Жизнь после смерти? Куда? Смерть вторая?» «Не в библейском, конечно, смысле, точнее, второе убийство». «Началась жизнь, влияние и борьба с влиянием». «История любви и ненависти к Достоевскому». «Но еще разбираться». «Главная композиция, то есть не просто порядок, а напряжение между частями, если угодно, по закону детектива. Обрывать на самом интересном, завлекательном». Слова Достоевского. «Кажется, все кончено, а в действительности лишь начинается». Здесь сфокусировать все прежние мысли и факты. Нерешенные вопросы, их постановка раньше, в каждом из разделов, по принципу Сеченова. Еще в аспирантуре, прочитав его «Рефлексы головного мозга», поразился на всю жизнь. Изложив свое открытие, Сеченов заканчивает так. «Я отдаю себе отчет в значении этого открытия, но что такое оно перед лицом вновь обнаружившихся задач?» И перечисляет по пунктам эти задачи. В сущности, излагает программу дальнейшего развития науки. Сравнить Ньютон, который после своих открытий, благодаря им, почувствовал себя вдруг мальчиком на берегу океана, подобравшим одну драгоценную песчинку. Горизонт. Провести это, если угодно, по контрасту, как можно суше, подчеркнуто сухо, по-рабочему делово. А эпилог, финал, вместо заключения, таков. Дневник русского читателя. Совершенно особый жанр. Рассказ о замысле. Но тут не впрямую. Впрямую будет, но это особая статья. Это сделать. А опубликуют пусть только после смерти. Розыгрыш, если хотите. Детективное начало, детективный сюжет, детективный финал. Это относительно к содержанию самого дневника русского читателя. Но еще и детективная история. Самой находки этого дневника. Рассказ о нем. «Я случайно счастливо нашел на чердаке рукопись, начал расшифровывать, поразился и...» Вот рассказываю сумбурно, якобы, увлеченно, перебивая себя, забегая вперед, отступая назад, забывая и вспоминая вихрь. И чем более вихрь, тем больше трезвости, расчета, ума. Но ни в коем случае не переборщить. Сравни рассказ Ивана Карамазова о легенде. С его оговорками. Если бы я был художником, то... Но я не художник. Рассказ черта, то есть опять-таки самого Ивана, о 2 секундах и квадриллионе квадриллионов верст. Биллионе биллионов лет. Или сравни рассказы самого Достоевского. Почти с такими же или буквально с такими же оговорками насчет художественности в записных книжках или в пересказе Анны Григорьевны. Рассказ о замысле. Это тоже художественное произведение, и именно Достоевский открывает его как жанр. Ход хитрющий, мудрейший, реабилитационный, так сказать. Сразу заявляется открыто, искренне. Я не художник, но если бы, то... Как гениальны сны. Даже у негениев. Так ведь и замыслы простых смертных внутри-то, в мечте-то, в душе-то тоже гениальны. Замысел как сон как замысел. Гениальная сумбурность, гениальный беспорядок проясняют, намекают неведомый и манящий смысл. Еще сравнение — влюбленность, музыка, Пушкин. Пушкинское определение вдохновения. Достоевский — развлечение поэта и художника, алмаза и бриллианта. Так вот, все влюбленные, талантливые, гениальны. Нашли алмаз. Но бриллиант — это адская работа, ее результат. Автор дневника читателя весь вырастает, взрывается из одной единственной точки. Из первой и последней встречи этого молодого человека, автора дневника, с Достоевским. Как вся вселенная из одной точки, так и его вселенная. Во время этой встречи Достоевский его предупреждает, после того, как подарил ему идею дневника русского читателя. Только, знаете, не проговоритесь, тут же украдут. Сколько раз со мной так бывало? Да я, честно говоря, и сам бы у себя это украл. Да только времени не достанет сделать. Страшно важно для описания этой встречи молодого человека, русского читателя, с Достоевским, произошедшее незадолго до смерти писателя, иметь все время в виду замечания Анны Андреевны Ахматовой: «Бич воспоминаний, прямая речь». На самом деле мы помним очень мало реплик собеседника, точно так, как они были произнесены. А ведь только они дают такое живое впечатление – от человека, которое ничем нельзя заменить. В особый раздел: три финала, три эпилога. Первый. «Сон смешного человека», апрель 1877. Второй. «Речь о Пушкине», 8 июня 1880. Третий. «Алешина слово» у Илюшина камня. Опубликовано в ноябре 1880-го, послано Каткову Любимову 8 ноября 1880-го. Посмотреть по черновикам, набросок, наверное, должен был быть раньше. Во всяком случае, мысли этого слова встречались неоднократно. Сделать подборку. Может быть, в финале дать собрать все его Достоевского противоречивые высказывания о народе. Собрать все плюсы, минусы. Опять гремучая, взрывная смесь. После финала эпилога очень коротко, от автора. «Я не знал, пускаясь в путь, Пастернак, куда вынесет. Но, вероятно, предчувствовал, вынесет к жизни, к самому простому». Итак, финал книги. Рассказ, замысел о дневнике русского читателя. Что неминуемо должно быть. Главное, самое главное — ритм. Упоительный ритм открытия, обаятельный ритм откровения. Когда, открыв, хочется со всеми поделиться, всех-всех наградить. Тут-то и обуздать. В мерный круг твой бег направлю, укороченной уздой. Встреча моего героя, читателя, Николая, с Достоевским. Точка, из которой взорвалась вся вселенная. Бесконечное воспоминание об этой встрече. Бесконечное воскрешение, не столько слов, услышанных им от Достоевского, сколько интонаций. Воспоминания о выражении лица, глаз. Мой герой Коля — гимназист, влюбленный в Достоевского. В течение всей жизни следит, выслеживает все публикации его рукописей. Знакомится с Всеволодом Соловьевым, брат Владимира и сын Сергея Николаевича. Страстно переживает малейшую публикацию «Д» и «О. Д». Только начинает понимать значение подсказки ДРЧ, то есть сопряжение духовное между дневником русского писателя и дневником русского читателя. Детская ненависть к Толстому. Вообще, я этого не люблю. Я этого просто не понимаю, а потому слово «не понимаю» перевожу «дурак дураком» в слово «не люблю», «не принимаю». Главное тут первый на одну-две страницы взрыв, всплеск, угар, потом несет сумбур. Потом пытается выстроить все в порядок какой-то. Оглядывается, поправляется. Якобы ни к селу, ни к городу. Вспоминает еще какие-то детали. Порой крайне-крайне важно, вроде бы самые незначительные, снова забывает, вспоминает. Образ невысказанности, Вот-вот. Создать образ невысказанности от озарения, от откровения. Видел, слышал, знаю, потрясен. Вот что со мной было, но не могу выразить. Это и есть финал книги. Начало, конец. Абсолютная скоординированность, рожденная абсолютно же интуитивно, то есть не нарочито, не скованно, не рассудочно, а радостно, нечаянно и неожиданно. Сымитировать вдохновение невозможно. Единственное, что только возможно, это вспомнить. Вспоминать эту абсолютно чудесную секунду. Ну и поработать над ней. Вся книга в сущности абсолютный сумбур моего самопонимания. Ну, а уж финал — модель всей книги. Модель всей жизни. Модель не только моей жизни, но и других. Не знаю. Через кровь передается. Итак, должна быть не сразу угадана, далеко не сразу познана интуитивно-разумная скоординированность всей книги и финала. Финал — это, во-первых, понять сегодняшнего юнца, хотя они, мы, в сущности, всегда едины, и, во-вторых, попытаться поставить его на другую, а просто единственно надежную стартовую площадку — размечтаться. О, если б я с этого начинал! Если бы мне это было бы дано сразу! Надо подытожить то новое, что обязательно включить в книгу. Первое. Непосредственно художественный контекст Великого Инквизитора. Что до, что после. И опосредованный. Первое — весь роман, второе — все творчество, третье — вся культура, вся история. Обычно вырывают из контекста. Второе. Два небывалых эпилога Достоевского и Льва Толстого. «Преступление, наказание» и «Войны и мира». Третье. Контрапункт. Начался не с бесов, начался объективно, давным-давно. Еще с преступления наказания. Еще с записок из подполья. Даже с маленького героя. Все более осознавался, начиная с бесов. Четвертое. Речь о Пушкине. Во-первых, смирись, гордый человек. Во-вторых, поработай на родной Ниве, а не в Америке где-то. Сравни теперь. В-третьих, пятачок времени и пространства. Пятачок хронотопа Достоевского. В-четвертых, сравни Льва Толстого, Тургенев, Гончаров, Пушкин. Будто в разных странах и временах, но не абсолютизировать. Пятое — устроить встречу, съезд. Слово-то самого Достоевского, всех главных героев Достоевского, в основном романных, ведь они все могли друг с другом встретиться и в России, а, может быть, и в Женеве. Это тоже жанр замысла. Представим себе и пофантазировать. Шестое. Устроить съезд героев Достоевского с героями Тургенева, Гончарова, Щедрина, Толстого. Поработать и пофантазировать. Седьмое. Ошибки у Достоевского. Во-первых, мог ли убить Раскольников? Во-вторых, Павел Степанович Верховенский вместо Версилова. В-третьих, сон Ставрогина отдан почти без изменений Версилову. Уточнить дотошно до буковки. А почему, собственно, нет? Сравни воздуху, воздуху, воздуху. На пределе пределов люди и говорят предельно. На одном предельном языке. Одними предельными словами. Восьмое. Русское дворянство. Нас, может быть, и всего-то 1000. Девятое. Лучшее. Самое лучшее, что дала Россия, это ее литература 19 века и начала 20-го. Но ведь это литература дворянская по своему происхождению. Финал «Подростка». Тоска Крафта. И ведь Достоевского тоже. А вдруг и останется-то от нас, в конце концов, одна литература? 10. Черновики. Главное, у Достоевского планы. На это уходят почти все силы. Но когда план найден, силы удестеряются и поражает экспромтный диктуемый поток деталей. В чем специфика Достоевского и Льва Толстого, Тургенева, Гончарова, Пушкина и так далее? Утерянное от Достоевского. Первое. Это глава. Записка из подполья, о которой все время думаю. Приговор. Второе. Четвертая глава первой части «Преступления и наказания». Имеется в виду, скорее всего, четвертая глава четвертой части романа «Встреча Раскольникова с Соней», где Соня читает ему главу одиннадцатую из Евангелия от Иоанна о воскрешении Лазаря. Первоначальный текст этой главы подвергся существенной правке Достоевским по требованию редакторов «Русского вестника», где печатался роман Каткова и Любимова, отвергнувших предложенный Достоевским текст из опасений за нравственность. Кроме того, усмотрены были следы нигилизма. Достоевский с большим нежеланием правил и сокращал эту главу. Потом она еще подвергалась правке в редакции. Первоначальный текст главы не сохранился. Том 7, страница 325-327. Третье. Статья о Белинском «За границей». «Переданное и потерянное». Статья «Знакомство мое с Белинским» писалась Достоевским в 1867 году за границей для затевавшегося неким Бибиковым в Петербурге альманаха «Чаша». Работа над статьей шла мучительно. Достоевский был ею недоволен. Том 28, книга 2, страница 215-216. Впоследствии статья либо пропала при пересылке, либо была возвращена Бибиковым Достоевскому для доработки, к которой он уже не приступал. Четвертое. Статья об искусстве и христианстве. В апреле 1856 года, вскоре после каторги, Достоевский пишет своему другу, барону Врангелю, из Семипалатинска о замысле статьи, с которой он хочет возобновить свою литературную деятельность. Письма об искусстве. Статья — это плод десятилетних обдумываний. Тема ее о назначении христианства в искусстве, том 28, книга 1, страница 229. Статья, если и была написана, не сохранилась.